12. Лежа на койке в ожидании построения на вечернюю поверку, Сергей вспоминал Лоту. Что произошло между ними? Почему он продолжает думать о ней? Он вновь ощущал прикосновение ее рук, ее мягкие нежные губы, запах коротко стриженных волос. От мыслей о ее гибком и сильном теле внутри становилось тепло и уютно. Хотя перегруженный организм не реагировал на эротические видения. Взгляд серых глаз Лоты, ее прощальная грустная улыбка не выходили из головы. Чем он обидел ее? Почему она заявила в полицию? Вновь и вновь прокручивая воспоминания о встрече с ней, Сергей не находил ничего, что бы могло обидеть девушку. Может быть, он был груб и оскорбил ее ночью, но утром она вела себя совершенно нормально, ничем не выказывая свою обиду. Он не поверил, когда подписывал контракт, словам Стетсона о том, что его подставили, сочтя их просто ругательством обиженного жизнью старого полицейского. Хотя его пронзила внезапная догадка о том, что коп не просто ругался для красного словца. Неужели она действительно подставила его? Мысли запрыгали, выстраивая новую версию произошедшего. Откуда полиция узнала о его маршруте? Его ждали. Именно поэтому сразу после задержания подъехал заранее вызванный эвакуатор. Машина – повод, чтобы заманить его в ловушку. Сергей вспомнил, как сержант передавал Стетсону розовую бумажку. Чек. Конечно, это был чек. Стетсон, используя Лоту как приманку, просто поймал Сергея на живца, чтобы сфабриковать обвинение, а затем заставить подписать контракт. Значит, Стетсон – вербовщик рекрутов за вознаграждение, а Лотта его помощница. Прокрутив ситуацию в разных ракурсах и хорошенько сопоставив данные, Сергей решил, что догадка верна. Почему-то сразу вспомнилось лицо Кати при их последней встрече, ее серьезный незнакомый взгляд, ощущение пустоты внутри. Господи, неужели ему на роду написано быть игрушкой в руках женщин, которые используют его в своих целях, оставляя после себя только пустоту и боль? Невеселые мысли Сергея были прерваны командой к построению. Казарма наполнилась грохотом ботинок. Отделение Сергея состояло из 9 рядовых. Часть из них уже носила новые имена. Некоторые, пока ничем себя не проявив, оставались с прежними. Крыса, получивший новое имя в первый же день, был среднего роста крепышом. Судя по всему, выходцем из фермерского поселка. Высокий и жилистый немец за упрямство и обстоятельность стал зваться Тевтоном. Мускулистый суетливый салочник получил имя за то, что в первые дни при построении никак не мог найти в строю свое место и лихорадочно, словно при игре в салки, метался от одного солдата к другому. Рыжий как медь Стейк частенько получал от сержанта оплеухи за непонятливость. Однажды он был жестоко избит лихачом за то, что, не успев поесть, доедал завтрак в строю. Тремя ударами превратив лицо солдата в отбивную, сержант тут же окрестил его. Постоянно получающий выговоры за грязный комбинезон, весь в веснушках, солдат стал чистюлей. Молчаливый, собранный японец по фамилии Накамура почти не получал замечаний. Никто не услышал от него ни одной жалобы. Изматывающий марш-броски он переносил с невозмутимостью каменного истукана. Китаец Ли был незаметным, как ситцевая занавеска. Любое дело он делал с одинаковой старательностью, вновь и вновь повторяя то, что ему не удавалось, пока не добивался нужного результата. Наблюдая за его несуетливыми стараниями, лихач озадаченно хмурился, забывая выдать свое коронное «Живей рожайте, тараканы беременные», переключал внимание на другого. Флегматичный долговязый Гаррисон попал в армию сразу после выпускного вечера, явившись в рекрутский пункт. Ему едва исполнилось 18. Он был из семьи потомственных военных, в традициях которой была служба рядовым с последующим поступлением в военное училище. Он легче всех переносил марш-броски. На теоретических занятиях не учил, а лишь повторял выученный на гражданке материал. Он всегда был в стороне от остального отделения, как будто уже чувствовал на плечах лейтенантские погоны. Накамура и Ли также были сами по себе, не участвуя в спорах, не высказывая своего мнения. Заводилой и главарем местной тусовки стал Крыса. К его мнению прислушивались и Тевтон, и туповатый Салочник. Ему поддакивал вечно битый Стейк.